очень коротенько буду говорить. Говорил я о том, однажды в одной такой маленькой церкви небольшой, что есть люди, которые могут быть даже членами церкви, но они никогда не каялись и никогда не были спасенными. Писание об этом говорит, что всякое дерево, которое не Отец мой небесный насадил, что будет с ним? Искорениться. И это нам написано. Я видел, что она участвовала в его преломлении, все нормально. Потом подходит ко мне и говорит: слушай, брат Николай, я хочу исповедаться и покаяться. Я говорю: слушай, а что ты уже успела сделать за 5 минут? Ну, потому что обычно, когда что-то не в порядке, то мы же не участвуем в хлебопреломлении. А так, маленькая церковь, когда большая, то 1000 человек, там не заметишь, кто участвовал, кто... А когда 15 человек, 20, ну ты ж видишь, хотел бы не смотреть, но видишь все равно. Она мне говорит: слушай, я ж никогда не каялась еще. Я пришла в церковь из-за гуманитарки. Я, говорит, приезжая. У меня здесь никого нету. И я пришла в церковь из гуманитарки. Где гуманитарку дают? Я вот и крещение приняла, чтобы быть членом, потому что помощь оказывают. А сегодня я поняла, что мне еще надо спасение иметь. Я хочу каяться сегодня. Вот вам, пожалуйста. То есть меч Божий расщук ее сердце, и она поняла, что она крещение принимала и в списках числится. Но внутри у нее жизни никакой нету. Ей каяться надо. Ей надо возрождение получить. Очень важно. Когда мы начинаем что-то делать, чтобы мы дали себе отчет, для чего я это делаю, для чего я хожу и чего я добиваюсь. Зачем мне это надо? Илья расщук этого тельца. И Господь видел, что в нем есть в этой жертве. И я не иду толкованием тоже по этому тексту, потому что телец есть телец, это все-таки не мы. Но я беру прообраз себя. Если я ложусь на жертвенник Божий и хочу гореть в молитве перед Господом, да, я буду сгорать. Я теряю силы, я теряю многое, ну как многое, с плотской стороны. Но Господь хочет видеть чистое стремление во имя Господа, а не ради себя и ради чего-то. Я на это всегда обращаю внимание. Почему? Потому что существовало такое мнение, может даже сегодня оно есть. Брат, нельзя много молиться, нельзя много поститься, с ума сойти можно. Почему? Потому что были такие случаи, когда люди много молились, постились много и оказывались в сих больницах. И кто-то сделал вывод, что это потому, что молились много и постились. Но причина была не в том, они не расщекли себя. Они не различили, чего они хотели. Ими двигала гордость. Они очень искренне молились, чтобы Господь дал им то, что они... Они плакали. Но за этим стояла гордость, желание возвысить, добиться своего. Вот почему они попали в больницу. Не потому, что перемолились, не потому, что перепостились, а потому, что за этими действиями стоял дух гордости, демонический дух. Он поставил на колени, он и довел до цели, до всех больницы. Вы меня хорошо понимаете, что я имею в виду? Когда обращаю внимание, когда вы что-то делаете, и я, то расщеките себя, искренне посмотрите, а зачем я все это делаю? Или, почему я так молюсь долго, а ответа нету? Почему? В чем дело? Может быть, это и не во имя Господа делается. А вы знаете, что и проповедовать можно, и молиться можно, и пророчествовать можно, но и даже во имя Господа называть твое, но на самом деле быть не во имя Господа, а во имя свое в крайнем случае. И вот эти проблемы, они будут мешать очень сильно. Мы и изнемогать будем, и будем время терять, и не будем. будем добиваться успеха. Вот сегодня так важно поглядеть, что же Илья делал. Как он вел себя. И почему-то молитву и помолился, и небо дождь дало. Аминь. А он сказал почему. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал: Господи, Боже Аврааму, Исааку и Израилю, да познает сей день, что ты один Бог в Израиле. Вот для него что было главное. Не себя показать, не защитить свою жизнь через успех, но чтобы все люди увидели, что в Израиле есть один великий всемогущий Бог, который на небе. А Ваал это не Бог. Это идол. Это предмет поклонения материалистически настроенных людей, которые хотели бы видеть перед собой что-то. Первые слова, которые Илья сказал в молитве: Господи Боже Аврааму, Исааку и Израилю. А там же стояли последователи, наследники Авраама, Исаака и Израиля. Да познают в сей день, что ты один Бог Израиля. И второе, и что я раб твой. А я не просто, который взял твое имя, когда надо вспомню, когда надо не вспомню. Один день молюсь, а другой день не молюсь. Один день служу идолу, тогда придет воскресный день, служу тебе. Он сказал: хочу, чтобы люди знали, что ты один Бог в Израиле, другого нету, а я твой раб. Чтоб люди знали, кому Бог отвечает. Вы, наверное, помните место Писания, что не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в царство Отца моего Небесного. Помните это место? Ну, не всякий. Я читаю и думаю, не всякий, значит, и у меня есть шанс такой, чтобы что-то делать не так, как надо, служить не так, как надо, и оказаться в числе тех, о которых Господь сказал, что не всякий говорящий мне: Господи, Господи, войдет в царство Отца моего Небесного, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Это тоже определенная конкретная тема. И что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая в орве. Увидел это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Бог явил свою славу. Израиль сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Илья уверен, что сейчас все будет по-другому. Он очень решителен. А теперь говорит: вот этих проковалов и добравлых, которые вас обманывали, через которых вы терпели 3,5 года засуху, возьмите их и закалите там потока кессона. Такое было время. Время закона, время жесткое. Сегодня Бог с нами нянчится, лелеет нас, наблюдает за нами, нас милует, против греха воюет, а там было просто в костер вместе с твоим грехом. Или куда со скалы вместе с твоим грехом. Говорит: а так народ освобождается от греха. Ну, благодати не было. Настолько были сказаны. Сегодня другое время. Там было другое время. Вы знаете, народ все это сделал. Илья идет молиться. И сказал Илья Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить. А Илья взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Вот эта вторая молитва, она довольно подробно описана. Вы помните, я вам говорил сегодня, что о первой молитве ничего не известно. Помолился, и небо закрыл. Все, это то, что мы знаем. А вот вторая молитва, я историю рассказал, но не я рассказал, я просто прочитал, что было. Вот какая обстановка. во весь рост стать беззаконию. Делайте, а после я буду делать. Илья сказал, иди еще пей. Господь так, он верил. Это была вера. Но дождя-то еще нет. Ахав, если пьет, а дождя-то нет еще. Илья пошел молиться. Вот здесь написано, наклонился к земле и положил лицо своё между коленами своими. Я не думаю, что он дремал от усталости там. Но просто Библия говорит сегодня, мы читаем, когда ты, значит, хочешь молиться серьезно, то зайди в комнату твою, затвори двери за собою, чтобы никто тебе не мешал, и ты не отвлекался. И молись там. Илья пошел наверх, кормил их. Он тоже нашел способ. Во-первых, это преклонение перед Господом. Сел, голову опустил между коленами к земле. Обратите внимание, Бог пообещал, иди, дам дождь на землю. Сказал об этом Ахаву, иди, ешь и пей, Господь даст дождь на землю. И пошел молиться. Слушайте, это очень важно, о чем я сегодня буду говорить, вот именно теперь. Это была предыстория. Я веду речь о молитве Ильи, которая была успешной. От подготовки я уже сказал. А вот сейчас сама молитва. Положил лицо, помолился и сказал отроку, побежи, погляди. Он побежал, приходит и доносит. А Илья думает, он головы не поднимает, он молится. Он отвечает ему, ничего нет. Вы понимаете, что это значило? Бог сказал, он поверил, объявил Ахаву, положил колено, между коленами голову, помолился, ну и считает, что, наверное, первый раз такая была молитва. Погляди там, побежи, есть, ничего нет. Илья все понял. Говорит, положай это до 7 раз. Помолился опять, здесь не написано. Но если 7 раз, значит, было второй, было третий. Второй раз побежал, я говорю, побежи еще, погляди. Пробегает опять, ну что? Ничего нет. Побежал третий раз. Опять пробегает, ну что? Ничего нет. И пятый, и шестой раз. Ну что? Ничего нет. Братья и сестры, у вас так было? Молюсь, молюсь, и что? И ничего нет. Илья знал эту истину, должна наполнить полноту молитв. Чем? Это число божественной полноты. И когда он услышал, после первого раза, у него никогда вера не колебалась. Это не то, что по неверию его. Это не по неверию не было дождя. Должна была полнота молитв. Еще первый раз Библия не говорит вообще, как Илья молился, сколько. Но там тоже была полнота. Может быть, эта полнота была один раз, несколько минут. А вот для данного случая... Илья сразу после первого ничего нет, понял, что Бог хочет видеть полноту. До 7 раз продолжает. Скажите, если бы он потерял веру и в 7 раз не помолился бы, небо бы дало бы дождь? Не дало бы. Илья понял это. Бог требует молитвы. Он требует полноты молитвы. Я не знаю, что для вас полнота. Может быть, вы молились уже 5 лет, и ничего нет. Но если будет 7 лет, я не говорю о годах, я не говорю о том, как мы сегодня считаем время, я говорю о полноте. Вот тогда придет ответ от Господа. И вот что интересно еще здесь. Когда 7-й раз побежал, вот так прибегает, ну что? Облачко вижу, но дождя-то еще нет. Я вижу облачко с ладонь человеческую. Все, прекращаем молиться. Молитва услышана. Аминь. И что дальше еще было? Послушайте, я почитаю, что дальше было. Седьмой раз тот сказал, отрок, который бегал. А вот небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди скажи Ахаву, запрягай колесницу твою, уже хватит есть теперь, уже едь домой, потому что дождь будет. И поезжай, чтобы не застал тебя дождь. А между тем, небо делалось мрачно от туч и ветра. Небо делалось мрачно. Вы знаете, как люди реагируют на то, что небо мрачное? С одной стороны, конечно, если давно не было дождя, то если даже оно, а вообще-то оно вызывает тревогу мрачное небо. Кто знает? Но там и я знал, что будет дождь. Но сегодня, кто знает, это будет дождь и это град, который все побьет. Это уж небо мрачно стало. От туч и ветра. Вполне возможно, что после вашей молитвы за кого-то небо очень станет мрачным для вас и для него, прежде чем пойти. И это надо ожидать. Я, может быть, когда-то говорил, может быть, сегодня только напомню, когда одну сестру... Я знаю ту церковь, где это было. Она и сегодня существует, эта церковь. И когда одну мать спросили, почему ты не молишься за детей, то она сказала, так я вот и не буду молиться. Они очень упрямые, непокорные. Если я буду молиться о том, что Бог их спас, то пойдут у них проблемы, болезни, несчастные случаи, а я не могу допустить видеть это над своими детьми, поэтому я не молюсь. Она хочет дождя, чтобы он пролился на сердца ее детей. Но она боится туч и ветра, потому что небо может остаться мрачным. Прежде чем дождь пойдет. Прежде чем будет ответ, который достигнет цели. Я очень хотел бы, чтобы вы запомнили вот эту тему, которую я сегодня говорил. Впрочем, я затронул не одну тему. Я затронул несколько. Но самое главное, я очень хочу, чтобы вы стали молиться. За свою деревню, аминь, за своих детей, аминь, за своих близких и родственников. Искренно. Без всякого желания будем молиться так, чтобы в кафалях церкви было больше, чем все. Если это будет из гордости, то ничего не будет. Пусть она будет больше, чем где-то. Пусть будут все верующие, но во славу Господа не для нас. А что это значит? Это значит, дети верующие будут. Это значит, мужья будут верующие. Может, вы молились уже, так сказать, 6 передов каких-то, и ничего нет. Я представляю, что значит молюсь, и ничего нет. Я не знаю, что бы я думал на месте Ильи, когда Бог сказал, Бог определение вынес, сказал, что будет. И я понимаю, говорю, ну иди посмотри, а мне доносят, что пока что твоя молитва... Не знаю, что это за молитва, ничего нет. И второй раз ничего нет, и третий ничего, и четвертый ничего нет, и пятый ничего нет. Слушай, ну что это? А еще говорили там что-то там такое, что бывает, делается, а вот мы молимся, ничего нет. Ничего нет. Может быть и ничего нет сегодня, что ничего нет. Но я знаю, что Бог читает все эти молитвы. Можно молиться год, но и молиться усердно, с плачем, регулярно. А можно молиться и 20 лет, по 10 минут в день, вот так вот мы говорим, отшибного. Можно очень долго молиться, так и не увидеть. И услышать в конце жизни ничего. Ну и в этом случае я понимаю, что молитва не проходит бесследно. Кто-то будет молиться. Бог будет делать свое дело. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня это понимали и были участниками этого дела. Аминь. И не смущались тем, что сегодня ничего нет. Если мы делаем то, что надо, если вы молитесь искренним сердцем, то если сегодня ничего нет, то завтра будет. Аллилуйя. Да? Но должны понять, что может быть, и не будет этих туч, не будет ветра, небо не будет мрачным, а может быть и да. После услышанной молитвы Бог начнет работу делать, и небо станет мрачным от тучи ветра, прежде нежели дождь пойдет. Дорогие братья и сестры, как бы я хотел, чтобы мы сегодня понимали эти вещи. Илья был человек подобный нам, но помолился, и все-таки однажды разбился Илья очень сильно. Я очень хотел бы, чтобы мы просмотрели через эти случаи и события с Ильей свою жизнь и не разбивались. Вы знаете, почему Илья так разбился очень сильно, пошел, просил смерти? Это не просто было. Дело было не в том, что его испугала Иезавель. Помните, когда Иезавель сказала, донеси, что он говорит, она сказала, жив, говорит, Бог, то если завтра к этому времени Илья будет голову носить на плечах. И вот поглядел и бежал. Его очень сильно это сразило. Я вам скажу, почему его это сразило. Когда Господь совершил такую победу, это была явная рука Божья, и Израиль обратился к Богу, и тут же при всем этом Иезавель осталась при своих мнениях, тот сказал, все, если даже вот такие события не изменили ее жизни, на что надеяться можно больше? И он начинает бежать. Он думал, что все, Израиль повернулся, Ахав изменил свои отношения, Иезавель, увидевши своими глазами провал, серьезно обратиться к Богу, все же сделано, а оказалось, нет. А Иезавель, несмотря ни на что, осталась при собственном мнении, он опустил руки и сказал, что дальше можно сделать. Если Бог явил себя и не смирил, то для чего это все надо? Господи, отними жизнь мою. И Бог вынужден был того большого пророка, который так много сделал, который обратил народ к Богу, как маленького ребенка кормить, посылать дальше, убеждать его, что ты делаешь, что не кончено, ты еще пойди сделай то и сделай то. Вот так бывает часто. И в этом он был подобен нам. Правда? Делает Бог, а до человека не доходит. И мы говорим, а что еще больше можно сделать? Если даже в этих условиях, если даже Бог показал и не хочет, ну что делать? Какой смысл-то дальше? А мы сегодня был смысл. Во многих вопросах есть смысл. Бог ничего без смысла не делает, ничего без смысла не допускает. Это для нас сегодня есть смысл, когда мы просто читаем и рассуждаем. Да, находим и много находим. Поэтому я хотел бы, чтобы никогда не уходили со своего места. И однажды, это как раз в некоторой мере было связано значит, с этой проповедью, когда однажды Господь сказал, что служитель, несмотря ни на какие трудности, он не имеет права уходить со своего поста, со своего места. Конечно, не имелось в виду, когда Бог разрешает, когда Бог снимает или отправляет. Иначе, говорит, он не сможет расти. Он не достигнет того возраста, который я определил для него. Потому что он воспитывает церковь, а церковь воспитывает его. И так воспитает. Один брат говорил, вы думаете, почему я такой мягкий? Потому что меня много мяли. А кто мял? Но те, которые рядом с ним, мяли его. А если бы он ушел, то не был бы мягкий. А вы знаете, есть такие вещи, которые сам кожа обычно. Чем больше внутрь, тем она мягче становится. Так она дубоватая, грубоватая и так далее, и так далее. Я это хочу сказать не только служителям. Мы в некоторой мере на своем месте занимаем определенное служение. И мы просто не имеем права уходить с него просто так. Доверь, это воля. Потому что если Бог это допустил, то знаешь для чего. Да, ну трудно, знаете что, когда иногда, я тоже это часто переживаю, когда наносит удар тот, потом такой, голову не укладывается, как это может, которого не ожидает, конечно, тяжело. Конечно, думаешь, как это? Боже, Господи, дай силы не менять к нему отношения. Вот в чем дело. Потому что если поменять отношение к нему, все, я проиграл. Я не то, что надо. А вы представляете, одно дело, когда с тобой хорошо, а когда тебе каждый день что-то подковыривают, и относиться, как будто ни в чем не бывало. Ну, согласитесь, что не так просто все это. Это же не так легко все. А научиться по-другому нельзя. Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня иметь это благословение от Господа и начать молиться. Я сегодня не просто сказал у вас, какая самая маленькая церковь. Кто-то правильно ответит, 2 и 3. Мы сегодня говорим так, что нас мало, а у нас нет никого, некому проповедовать. Но Библия говорит прямо и ясно, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Выслал их мало, но они есть у Бога. Они есть. И его царство не остановится строить, его никто не остановит. Хотя проблема жатвы много, делателей мало, веками продолжать их мало. Но маленькие и вышлет. Вышлет тех, которые у него есть, ну и подготовить других вышлет. Но для этого нужна молитва. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы стали молиться. Вас не 2 и 3, а несколько раз по 2 и 3. Я хотел бы, чтобы молили и серьезно молились за свою деревню, за своих близких и родных. И я не раз говорю, я очень рад. И я хотел бы, чтобы в каждой деревне была церковь. Когда-то мне даже претензию поставили такую. Не совсем понимать, что-то вы церкви делите. Вот мы съезжались в одну деревню с нескольких деревень. А вы, значит, несколько церквей сделали. Это нормальное явление. Если Господь сравнивает нас со свечой, вы помните, и со светильником. Вы помните откровение Иоанна, ходящий посреди 7 золотых светильников. А светильники это церкви. И свеча не ставится в тайное место, она ставится на подсвечнике. Аминь. Аминь. То сегодня вы живете в Капанях, и ваш подсвечник Капани. Не Столин, не Белоуши, не Викоровичи. Вы там не насветите много. Приехали в собрание, покормились и уехали. А ваш подсвечник, и вы ответственны за свою деревню. Ни Викоровичи, ни Белоуша, ни Столин, ни Ольшаны. Вы, жители Капаней, ответственны за свою деревню. И слава Богу, что когда-то кто-то правильно решил, что здесь надо подсвечник поставить, чтобы мы не ездили куда-то. Что вы там насветите за 2 часа собрания? Кому? Я понимаю, даже жить можно и точно, жизнью светить. У меня небольшой опыт в этом вопросе. И старт какой-то. Но я заметил одно. Покуда в деревне начинает собираться церкви таковой, то 5 лет 3 человека, 25 лет тоже 3 человека. Когда эти 3 человека начинают собираться регулярно, делать собрания в деревне, обязательно будут люди, потому что они стали светить. У вас этих проблем никогда не было, таких проков не было. Я в других церквах это слышу. Церковь разделили. Как разделили? Мы хотим, чтобы этот светильник горел в каждой деревне. И я сегодня благодарю Бога, что он горит у вас здесь. Как горит? Вы сами лучше знаете. Но я очень хочу, чтобы с сегодняшнего дня почувствовали гораздо больше ответственности за свою деревню и стали молиться. И, конечно же, жить. Потому что молиться и говорить – это одно. Но если поступком сделаешь не то, что надо, перечеркнешь и слова, и... Поэтому мы будем молиться. Будем все благодарить Господа. И пусть Господь может вам молиться. Я, допустим, советую, может быть, в деревне это труднее, хотя бы один день делать в месяц день молитвы церковной. Что я имею в виду? Не просто собрание сделать, а пришли, сказал брат слово, и вы начинаете молиться 3-4 часа. Но я не думаю, что будет молиться 10. Вот это день молитвы за своих близких, за своих родных, за свою деревню. Поняли меня, что я говорю? Мы так делаем, делаем в области, мы в своей церкви так делаем. Я тут не навязываю, но я знаю, насколько это важно, когда вы все вместе встаете и помолитесь. Не так, как часто бывает, пришли на час молитвы, здесь мы собирались и что-нибудь еще пришли, потом 30 минут решали что-то, а потом 20 минут помолились и пошли. Это у нас был час. Какой там час молитвы был? Это 5-минутка молитвы была. Если молиться, то молиться. А если отметиться просто, то хоть надо сказать честно, ну отметили, что были. Поговорили и пошли. Ну это же не молитва. Поэтому я думаю, все-таки, как бы там ни было, как бы ни было трудно, но давайте будем находить вот это время для молитв. Жертвовать. Жертвенное очень ценится Господом. Вы понимаете разницу? То просто прийти помолиться. Вот воскресенье. Ну, правильно, могли бы побыть и дома с детьми. Могли бы быть. Пожертвовали. Но если пожертвовать будничный день что-то, ну, там больше жертв уже. Потому что вы могли бы быть где-то, ну да, в другом месте и поработать. Но вы оторвали это время, чтобы помолиться Богу. Не просто по обряду пришли. Не просто ничего не потирали, а только приобрели. Но потирали плотское, приобрели, это будет жертва. А когда только приобрели и ничего не потирали, это не жертва. Вы поняли, о чем я веду речь? Это же не жертва. А жертва, когда вы отдали... Свое потирали, кусок хлеба потирали, ради того, чтобы Господу прийти помолиться. Это будет жертва. А когда просто так ничего не теряя, только приобретая, это же не жертва, это же не жертвенность. И я понимаю, что жертвенность Господь очень высоко ценит. И так и молитва гораздо сильнее, чем просто так. Пожертвовал. Оторвал от себя, может быть, с болью оторвал. Но понял, вот это главное. Если даже это важное, то это важнейшее. Пусть Господь нам поможет в этих вопросах. Мы много времени потеряли, уже напрасно. В жизни много было времени, которое могли бы использовать, но мы этого не сделали. То давайте хотя бы теперь вот этот остаток построим так, чтобы приобрести благоволение Божие. А благоволение Божие – это спасение многих душ. И от болезней, и от вечной гибели, от проблем многих, которые сегодня есть. Но для этого нужна жертвенность. Я не раз говорил на эту тему «купи у меня». Помните? Не знаю, может, это где-то было, может, слышали. «Купи у меня золото огнем очищу». То есть поменяй, не поменяешь время работы своей на молитвенное, не купишь, ничего не будет. Купи. А мы покупать не хотим, мы хотим получать даром. А Бог говорит, купи. Не в том смысле, что за деньги. Но чтобы прийти еще не сюда в молитвенный дом, надо было отнять время от семьи. Тут тоже купи. И кто-то, может, там сестра сидела, из последних сил сидит. Ну, платит. Может, лежал бы дома. Было бы проще лежать за это время. А посидеть, послушать, труднее. Купи, никуда не денешься. Купи у меня. Потом склоняем колени, молимся. За все благодарим Господа. И пусть этот дух молитвы охватит наши сердца на будущее время, чтобы нам иметь успех в наших молитвах, в наших следованиях за Господом. Склоняем колени, молимся. Господи, хочу благословить Тебя. тебя за то, что ты напомнил нам сегодня о молитве, о том, как она должна совершаться, и почему, Господи, иногда одной молитвой нельзя ограничиться, особенно в тем случае, когда нужно вымолить, когда нужно умолить лицо Твое за тех людей, которые и не собираются обращаться к Тебе, потому что легче молиться за тех, кто, Господи, просит милости, кто это понимает. И здесь, Господи, тоже не нужно иногда много молить, но когда сам человек не просит, когда, Господи, противится Тебе, когда злословит имя Твое, тогда так много нужно постороннему человеку молить, для того, чтобы Ты обратил внимание, для того, чтобы Ты смирил, Господи, эту душу, для того, чтобы Ты простер благоволение, Господь, и мы благодарим Тебя, что ты сегодня, Господь, обнаружил эту истину, которую, впрочем, никогда ты не прятал. Но мы так часто, Господи, бываем невнимательны. И от этой невнимательности теряется вера наша, что она не основана на Слове Твоем. А ты сегодня нам напомнил, что ты, Господи, требуешь полноты молитвы. Ты требуешь, Господи, жертвенности в молитве. Этого, Господи, Фимиама, который с молитвами святых должен воскурать перед лицом Твое. И я прошу Тебя, Господь, вместе с Твоим народом благослови эту церковь. Она, Господи, уже не маленькая, потому что Ты сказал, что если даже двое или трое будут о чем-то просить с согласием, просить во имя Твое, то Ты ответишь, потом благослови эту церковь ревностью. Благослови, Господи, пастыря, который, Господи, должен идти впереди этого дела, Господь. Дай ему, Господь, эту ревность побуждать Твой народ к молитвам, побуждать к тем молитвам, которые будут искренними, которые не будут во имя свое, которые не смогут принести вреда, а будут только пользой для церкви и основанием Тебе, чтобы действовать и совершать свою работу. Господь, Ты видишь, как быстро уходит время. Мы сами по себе очень быстро стареем, да и вообще, Господи, время очень быстро уходит. И мы приближаемся к тому дню, когда, Господи, Ты поднимешь мертвых, а живых изменишь. Но мы хотим, чтобы не опоздать, мы хотим, чтобы наши жены, наши дети, наши родные и близкие, наши соседи, которые очень часто бывают добрыми людьми, чтобы они, Господи, имели спасение, чтобы Твоя святая благодать могла, Господи, дать им откровение о вечности и о том, что Ты их любишь. Поэтому, дорогой Спаситель, дай дух молитвы этой церкви и благослови, чтобы они горели огнем Твоей любви. И этим, Господи, этой жертвенной молитвой не только в воскресенье, не только, Господи, в те определенные дни, когда назначено служение, чтобы молились каждый день, чтобы использовали всякое свободное время, в которое можно молиться для молитвы, идут ли они, работают, чтобы, Господи, не была голова забита пустыми мыслями, но чтобы было, Господи, молитвенное общение с Тобою, чтобы нам не терять драгоценного времени, дорогой Спаситель. Поэтому пусть, Господи, Твой народ ободрится перед лицом Твоим. Пусть Твое прикосновение излечит многие сердца. Пусть эта церковь станет еще больше молящейся. И пусть, Господи, Твое спасение придет еще во многие дома для Твоей славы, чтобы здесь этот дом стал честным для них. Чтобы они искали другое помещение. Чтобы, Господи, здесь был Дух Святой. Чтобы многие могли получить свободу от своих пороков, получить свободу от болезней, от всех, Господи, демонических сил. И чтобы, Господи, в этой церкви была открыта Твоя великая и святая любовь. Итак, Господи, благослови их, благослови Твоим миром, благослови прощением друг друга, благослови, Господи, покаянием друг перед другом, благослови, Господи, пастыря Твоей святой любовью и милостью, и пусть Твоя любовь через них будет открыта еще многим людям. А за сегодняшнее богослужение, за милость Твою, за Твою святую любовь, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.